Глава первая. Утренняя перемена. Многое вскоре изменится. Утро начинаний дает это понять. Луна раннего лета этим утром остается видимой. По городу проносилось дыхание летнего утра. Солнце начало подниматься, но через улицы, покрытые утренним туманом, проезжало лишь несколько машин. Но в то же время на тротуаре виднелись две фигуры. Они бежали, пока слабое утреннее солнце омывало их сбоку. Одним был парень в черном спортивном костюме, а вторая – девушка в белом спортивном костюме. Это Саяма и Синзи. В своей пробежке они вошли на обширную школьную территорию, расположенную вдоль дороги. Их путь изогнулся на 90 градусов прочь от вишневых деревьев, и направился в сторону здания школы слева. Со спортзалом по левую руку они миновали первый общеобразовательный корпус и затем второй, содержащий библиотеку Кинугасы, по правую. Затем свернули направо и срезали между зданиями второго и третьего года, чтобы добраться до их края. После чего Саяма начал последний рывок, чуть ли не разбрасывая гравий под ногами. «А, слишком быстро!» Саяма помахал Синзи позади себя, двинувшись вперед. Он также вытащил из кармана баку и поместил создание себе на голову. Парень быстро добрался до аварийной лестницы с восточной стороны общеобразовательного корпуса второго года. Он бегом поднялся на пролет второго этажа, преодолевая три ступеньки за раз. Это было их привычное место сбора для встречи личных обсуждений. И Саяма прибыл. Он глянул через перила на безлюдный школьный двор и восходящее в небе солнце. Вдали на обширном дворе виднелись силуэты странных монументов, созданных каждым последующим выпускным классом. «Какой величественный пейзаж!» Парень сделал глубокий вдох, расстегнул воротник спортивного костюма и удостоверился, что баку не слетел с головы. Затем он вытащил из кармана секундомер. Дисплей часов отображал 5:50 утра. Следом Саяма глянул на экран секунд под часами. 14 минут на половину круга. Нам еще есть куда стремиться. Вслед своим мыслям вслух, он повернулся к ступенькам у него за спиной. Поднимаясь по лестнице, Синзи глянула на него от изгиба. Ах. Как только их взгляды встретились, она споткнулась, будто потеряла силу в ногах. Удивленно вскрикнув, ее тело рухнуло в его сторону. Она упала на спину, поддерживая волосы, чтобы не испачкаться. «Кажись, я совсем расслабилась». Она засмеялась, переводя дыхание, тогда как Саяма стоял, согнув колени и вытянув руки вперед. «Я думал, она прыгнет ко мне в объятия». «Саяма-кун, почему ты принял такую позу напротив пустого пространства?» «Похоже, не все складывается так, как хотелось бы». Он кивнул, и Синзи наклонила голову, после чего глянула через пролет. Утренний свет отобразил на стене у лестничной площадки две вещи. Саяма написал на запыленной поверхности две строчки текста. Первый гир – Фафнир Возрожденный. Второй гир – Ямато. Он неожиданно прищурился, глядя на написанные одна над другой строчки. «Что-то случилось?» – спросил голос снизу. Он опустил взгляд и увидел Синзи, все еще лежащую на полу. Она расправила свои кудри, слипшиеся на лбу от пота. Девушка глянула на стену, но с этого угла свет мешал ей прочесть написанное. Она удивленно наклонила голову, снова повернулась к нему и одарила его улыбкой. «Не имеет значения, Синзи-кун. Тебя это волнует?» «Да». Она кивнула и села, немного опустив ресницы. «Когда ты испытываешь боль в груди, у тебя такое же лицо». «Это весьма тревожно. Возможно, мне следует сходить к врачу». «Да, нет, стой. Тебе нельзя показываться ни одному из известных тебе врачей. И что более важно...» По какой-то причине она торопливо встала и стукнула по полу правой пяткой. Несмотря на то, что только что бежала. Что мы собираемся делать с этим парнем из прошлой ночи? Хиба... Рюдзи-кун. Так его звали? Вопрос Сензи заставил Саяму скрестить руки на груди. «Хм». Он кивнул. «Ты хочешь знать, что мы будем делать?» «Да, мне любопытно. Нет, стой. Тебе не стоит слишком много думать, Саяма-кун. Особенно поутру». «Почему ты так паникуешь? Я думаю об этом в совершенно нормальном режиме». «Просто запомни. Некоторые вещи делать просто непозволительно». «Не переживай, Сензи-кун. Я идеален. Почему, когда я это сказал, ты схватила меня за шиворот?» «Ну, полагаю, ты идеален в каком-то роде». «Успокойся». Он вытянул руку, чтобы ее остановить. Она сверкнула на него глазами, прислонившись вместе с ним к перилам. «Так или иначе, мы не смогли встретиться с малышом Хиба с того самого случая». Саяма вспомнил прошлую ночь. Парень, называющий себя внуком Хибарютетсу, и его напарница, женская автоматическая кукла, были взяты под стражу Укат. Но с тех пор они ничего не слышали. С чем он сражался с помощью этого бога войны? Судя по всему, следственная группа обнаружила на земле фрагменты белой брони. Тогда как бог войны Хиба был черным. «Должно быть, он сражался с белым богом войны». Скорее всего, принадлежавшим третьему гиру. «Ты думаешь, это был Тифон?» «Я не могу сказать наверняка, но шансы немалые. Бог войны малыша Хиба обладает крыльями, и он использовал их в бою. В сравнении с богом войны из Укат, пробовавшим тройной аксель под землей, это совершенно иной уровень. И ты помнишь объявление Оки-сенсей как раз перед нашим выдвижением?» Он перевел дух. Она сказала, что обнаружены два громадных показания. Кто бы мог подумать, что она когда-нибудь научит нас чему-то полезному? Я проигнорирую последнюю часть, хорошо? В общем, она использует заточенное под концепт оборудование, а значит, мы можем предположить, что для того, чтобы назвать их громадными, эти были на уровне концептуального ядра? Если так, белый должен быть Тифоном, питаемым от половины концептуального ядра третьего гира. Мы не знаем, откуда появился черный, но это предполагает, что он обладает половиной концептуального ядра. Если бы мы только знали, где он получил этого бога войны. Они ожидали в главном холле возможности поговорить с Хибой и остальными. Но прибыл Абрам и приказал ему идти. Путь Левиафана с третьим гиром еще не начался, но нас вынуждают избегать связанных с ним людей. Это практически подтверждало, что парень по имени Хиба имеет какую-то связь с третьим гиром. Настоящая загадка в том, почему нам не позволяют с ним говорить. Начальство, вероятно, решило, что есть некая причина, по которой нам не дозволено с ним встречаться. Он почему-то отказывается сотрудничать с путем Левиафана. И Укат также считает, что мы должны держаться от него подальше. Он сказал что-то про скверну. И что собирается ее очистить? Да, но нам не разрешено даже спрашивать об этом. После того, как прошлой ночью Изума, Казами, Сензи и Саяма покинули Укат, они поехали на поезде и мотоцикле на повторную встречу уже в Оума. Покинув станцию, они обсудили свои планы в ресторане быстрого питания. Сложив руки над перилами, Саяма повторил принятое на той встрече решение. «Укат не позволяет нам к нему приближаться, но мы желаем узнать, что это за скверны и с кем он сражается. И поскольку паренек посещает нашу школу, мы можем добраться до него, если захотим. Укат наверняка это поймет. Тогда, что если мы подойдем не со стороны отряда Левиафана, а со стороны учеников? Мы недавно обнаружили интересного младшеклассника и желаем поговорить с ним в школьном совете». «Пока мы там, мы можем обсудить его личную ситуацию». Улыбка в его голосе вызвала у Синдзи горькую улыбку. Ее брови слегка расслабились, и она окинула его взглядом. «Это нарушение приказов. Не более, чем обычная деятельность школьного совета. Скорее всего, Казами прямо сейчас с ним связывается. Малыш Хиба получит сообщение от своего классного руководителя, что его вызывает школьный совет». По сути, ему скажут встретиться с нами за школой. Никто в школе не сможет ослушаться Казами, если она им это скажет. Мы можем с нетерпением ждать предстоящей встречи с Синдзи-кун. Да, она вроде как довольно известна среди новичков. Мне кажется, это от того, что она отфутболила Изума-сана со сцены на крыше во время выступления школьной группы на майском фестивале всеобщего отдыха. Это связано с силой его крика, разве нет? Первогодки запаниковали, но ученики второго и третьего года были к этому готовы. Аплодисменты для Казами и возгласы «Ган-хо!» сделали довольно изумительное выступление. Очевидно, что для Казами это давно стало нормой. Она постаралась допеть все песни перед тем, как подобрать Изума с бассейна, в который он упал. Школы созданы как для хороших, так и для плохих воспоминаний, правда? И я пытаюсь сказать это как можно мягче. Плечи Синдзи поникли, и она вздохнула. Затем ухватилась за перила и слегка потянулась. «Между тем, Саяма-кун, ты планируешь проводить следующий путь Левиафана с третьим гиром?» Саяма ответил не сразу. Он глянул назад в сторону надписи на стене и только потом кивнул. «Он будет следующим, если продолжить по порядку. К тому же, все зависит от нашей сегодняшней встречи». «Ясно. Интересно, как все пройдет? И если мы выступим против третьего, то действительно столкнемся с богами войны, да?» Пробормотав это, Синдзи почувствовала, как вокруг тела неожиданно собрался ветер. «Ах». Когда ее волосы покачнулись, и девушка слегка повернула тело, вокруг нее появился слабый туман. Но он растворился вмиг, и Синдзи осталась на месте, мягко обнимая собственное тело. С раскрасневшимися щеками она поежилась. «Я... только что стала Сэцу». «Я не вижу причины из-за этого краснеть». Синдзи покачала головой. «Это неловко. Когда я выбираю, что одеть, то решаю, кем буду. Когда с тобой в общежитии, я могу расслабиться и оставаться Садагири, но снаружи мне нужно быть либо Садама, либо Сэцу. До того, как раскрыть свою сущность, мне приходилось быть Садама днем, и поэтому я одевалась как девушка, но...» «Но теперь все иначе». Она слабо кивнула. «Мне кажется, это потому, что в последнее время я не одевалась особо как девушка. Из-за моего пребывания в общежитии. Может, я слишком застенчива, но когда я изменяюсь без предварительной подготовки, мои приготовления в плане одежды все спутываются. Я чувствую себя от этого голой. Мне тяжело смотреть вперед и продолжать идти». «Но в Укат ты всегда носишь снаряжение Садамы-кун и иногда тренируешься от вечера до ночи». «Я воспринимаю это скорее как личное снаряжение, чем конкретно снаряжение Садамы. Еще есть обычная одежда, в которой мне удобно и так, как, например, пижамы. Вдобавок, мне намного удобней, если после изменения я переодеваюсь, даже когда надеваю обратно ту же самую одежду. В доме Томи я использую для этого их ванную». На этих словах она как будто бы что-то осознала и горько улыбнулась, поднеся ладошку ко рту. «Спасибо, что остаешься со мной, даже когда я продолжаю болтать о Сэцу и Садаме после того, как ты предпочел Садагири. Если простого пребывания с тобой достаточно, чтобы получить твои благодарности, то как насчет того, чтобы быть вместе даже чаще, Синдзи-кун? Кстати говоря, прямо сейчас, будучи Сэцу-куном, ты тоже чувствуешь себя голой?» «Да, особенно в районе груди и зада. Я не хочу ни с кем видеться до того, как мы вернемся в общежитие». Саяма осознал, что несмотря на спортивный костюм, она прикрывает себя руками. «Есть способ это разрешить». «А, серьезно?» «Да. Чтобы почувствовать себя более комфортно, переодеться прямо здесь». «Что?» После небольшой паузы она начала паниковать. «Нерасторопность! Забудь об этом, Саяма-кун! Я в порядке!» «Не о чем беспокоиться. Я вовсе не столь бессердечен, чтобы позволить тебе разгуливать на улице ментально голой». Он повернулся спиной, взглянул на голубое небо и развел руки в стороны. «Теперь переодевайся, пока я отвернулся». Саяма подождал 5 секунд. Не услышав шороха одежды, он обернулся назад. Парень увидел, что Синзи медленными шагами на цыпочках спускается по ступенькам. «Синзи-кун, не нужно себя принуждать!» Но он осознал ее намерение. Саяма молча бросился вниз за Синзи, которая достигла поворота лестницы. «Ясно, ты собираешься переодеться в тени ступенек. Это наиболее рассудительная мысль, Синзи-кун!» «В каком мире это рассудительно?» Она остановилась и обернулась к нему с поднятыми бровями. И Саяма, сбегающий вниз по ступенькам, с ней столкнулся. Они вместе опрокинулись вниз. В этот миг Саяме следовало принять решение. Ему нужно решить, защитить ли Синзи от вреда или помочь ей переодеться. «Что же мне выбрать?» Он скатился вниз по ступенькам на школьный двор под корпусом. «Я ударился спиной», — осознал парень, глянув вверх. Там он увидел небо и лицо Синзи. Она нахмурилась с закрытыми глазами, прижимаясь к его груди, пока он лежал на спине. Синзи была невредима, так что он пробормотал себе под нос. «Хорошо». «Ничего хорошего. Вдруг бы ты ушибся?» Она лихорадочно поднялась и глянула на него. Увидев ее беспокойный взгляд, Саяма кивнул, поднял руки и произнес спокойным тоном. «Я невредим равно, как и ты. Вот что я посчитал хорошим. Я сделал правильный выбор». «Какой выбор?» «Выбор между защитой тебя от вреда и помощью в твоем переодевании». «Между этими двумя вариантами немалая разница. Но все же...» Синзи вздохнула, и ее тело расслабилось. После чего вновь прильнула к нему своим теплым и мягким телом. «Спасибо. Рад это слышать. Я действительно не ошибся выбрать оба варианта». «А?» Она вопросительно дотронулась до своего зада и ощутила нижнее белье. А лицо, лежащее на его груди, на секунду удивленно побледнело и быстро зарделось. «Постой, Саяма-кун, где мои штаны?» «Если ты хочешь их переодеть, тебе сначала нужно их снять, Синзи-кун». Затем он вытащил из-под головы сложенные спортивные штаны. «И без этого я бы ударился головой. Моя очередь тебя благодарить». «Да-да, я рада, что смогла помочь. Теперь давай их назад». «Тебе сначала нужно снять верх». «А, прекрати, не пытайся снять куртку». Когда он поднял спортивную куртку так, чтобы открыть ее вспотевший живот, она лихорадочно опустила ее руками вниз. «Успокойся, Саяма-кун!» «Мне кажется, сначала нужно успокоиться тебе, и после этого я обо всем позабочусь». «А?» – спросила она, когда он потянулся к нижнему белью, обтягивающему ее зад, и попытался его снять. «Нет! Низ еще хуже! Тебе нельзя здесь этого делать!» Синзи торопливо встала. Она оседлала его тело, не давая снять с себя нижнее белье. Но несмотря на ее протесты, Синзи сама предложила переодеться, а раз так, он не видел в своих действиях никаких проблем. «Синзи-кун, почему ты так разволновалась и отрицаешь то, что сама же и предложила?» «Потому что ты сдурел!» Неожиданно несколько шагов прошли мимо. Линейка синих униформ женской волейбольной команды отправилась на регулярную утреннюю тренировку. Проходя мимо, они все улыбались и кивали, поэтому Саяма помахал и закивал в ответ. Через некоторое время шаги исчезли вдалеке, и Синзи медленно рухнула вниз. Ее лоб стукнулся об его грудь. «Все кончено. Это повлечет за собой еще больше странных слухов». «Хе-хе-хе. Обычные ученики не знают правды. Это наполняет меня чувством превосходства». «Дело вовсе не в этом. Что мы будем делать? Они пустят слух, что я сидел на тебе верхом в женском нижнем белье!» «Это не слух, если это правда, Синзи-кун. Я намереваюсь с радостью принять эту правду во имя истории». «Это еще одна сфабрикованная правда в истории согласно Саяме!» Пока ее голос эхом разносился по округе, прозвучал электронный сигнал. Это телефон Саямы. Он вытащил его из кармана и увидел, что звонок шел от Укат. Уловив удивленный взгляд Синзи, он ответил. «Это я». «И?» «В чем дело, Сибилкун? Я занят раздеванием Синзи-кун». Неожиданно что-то начало его душить.